Низшие боги заерзали в креслах. Они покровительственно кивнули настоятелю, а тот повернулся к нам и завопил изо всех сил. «Ученики, разбейтесь на четверки. Ваша задача будет состоять в выживании. Вашей четверке нужно продержаться 10 минут против слепого демона подземного мира. Оружия у вас не будет, но у демона его не будет тоже. Только руки, ноги, клыки и лапы. Все честно. Покажите, чему вы научились за время пребывания в монастыре». Мы быстро перемешались и организованно встали в кучки по 4 человека. Правда, к нам с глупышом почему-то встали в последнюю очередь. Похоже, что братья-монахи обиделись на меня за шалость с лентами. Но ничего не говорили, в конечном итоге мы же добыли ленты. Первая четверка зашла в клетку. Братья встали в стойки, которые выглядели эффектно, но непрактично с точки зрения боевых искусств. Пародируя журавля, богомола, обезьяну и тигра, они словно забыли, что на самом деле были людьми. Включая рефлексы животных, они отключали человеческий мозг. Настоятель кивнул. Двое монахов с натугой подняли решетку, которая закрывала помещение монастыря от проволочного коридора. Из глубины помещения донеслось низкое рычание, а потом в коридор выступил слепой демон подземного мира. Казалось, что ужас в первородном воплощении возник среди проволоки. Четверо учеников остолбенели, а потом резко начали проситься обратно. Конечно же, их никто не собирался выпускать. Низшие боги заерзали сильнее, предвкушая кровавое зрелище. Я наблюдал за демоном. Он повел слепыми бельмами, раздул ноздри, прислушался и двинулся по направлению к голосящей четверке. Ну и страшилище. Зубы длиннее поварского ножа, лапищи толще моих ног. Жесткие волосы торчали засаленной гривой. Внушительные мускулы переливались под короткой шерстью. Он был похож одновременно на кабана, быка и огромного льва. «Выпустите нас!» — кричал один из братьев, залезший на решетку клетки. Его милостиво спустили вниз и отогнали бамбуковыми шестами. Двое других даже не попытались залезть. Лишь один из учеников сцепил зубы и все-таки встал в стойку железного журавля. Слепой демон двинулся к четверке. Он сначала шел медленно, но постепенно разгонялся и разгонялся. В клетку он влетел на скорости хорошего паровоза, стоящего в стойке Ханина смело сразу же. Монах отлетел прочь сломанной куклой и зажал окровавленную голову. Остальные трое начали прыгать по клетке и кричать от испуга. Я наблюдал. Демон дернулся сначала к одному, потом другой взвизгнул сильнее, и демон повернулся к нему. Прислушался. Ага, значит, его можно сбить с толка и заставить двигаться туда, куда надо. А когда демон дернул башкой, то меня что-то насторожило и показалось благоприятным для нашей проверки. Я вспомнил, что говорили охотники на этих тварей. Демон еще раз повернулся, и я укрепился в своем мнении. План победы замаячил в голове. Осталось только притворить его в жизнь. Четверка ханинов не выдержала натиска слепого демона. Не прошло и 5 минут, как все было кончено. Низшие боги улыбались. Все, кроме Прыгмига. Тот сидел, уперев подбородок в кулак, и смотрел на то, что осталось от учеников. Демона длинными бамбуковыми шестами заставили забраться в проволочный коридор. Неудачливых ханинов вынесли и потащили в сторону врачебных покоев. В клетку зашли другие четверо. Они тоже встали в боевые стойки. «Слушайте внимательно», – прошептал я своим коллегам по несчастью. «Ты встанешь на севере, ты на юге. Брат глупыш, ты на западе. Как только я кивну тебе, северный июль, ты крикнешь в полсилы. Как только тебе, южный тюлянь, ты крикнешь во всю силу. А ты, брат глупыш, должен запрыгнуть ему на плечи и проорать так сильно, как будто у тебя вырывают самое дорогое. Ты с ума сошел», — сказал июль. «Ты просто идиот», — сказал тюлянь. «Я согласен, с...» Глупыш замялся, а потом сказал. «С братом не, я запрыгну. Вы оба сумасшедшие», — в один голос заявили монахи. «Да, и это наш шанс победить», — рявкнул я. Своим возгласом я привлек внимание настоятеля. Он плотоядно улыбнулся и кивнул мне. Я понял, что наша четверка будет следующей. Между тем в клетке происходили гонки по диагонали. Монахи оказались не робкого десятка, но их удары не причиняли чудищу никакого вреда. Поэтому они решили просто бегать. Что же, их тактика увенчалась своеобразным успехом. 10 минут они продержались, правда, у одного было распорото бедро, а второй зажимал кровоточащий бок. Остальные отделались синяками и ушибами. Следующая четверка. Настоятель Бейтень показал на нас, когда слепого демона загнали обратно. «Делайте так, как я сказал», — с нажимом проговорил я, — «и тогда мы победим за минуту». «Сделайте так, как сказал брат Ми», — поддержал меня глупыш. «Он почти всегда выигрывает, даже когда мы играем в гоны щелбаны». «Хорошо, мы сделаем так, брат Ми», — поклонились монахи. Дислокация оказалась такой, какой я и планировал. И вот мы встали и приготовились к появлению слепого демона. Одно дело наблюдать со стороны, а совсем другое видеть, как эта тварь вальяжно заходит в клетку и встает в центр, чтобы поводить слепой мордой и решить, на кого кинуться в первую очередь. Я кивнул северному монаху, и тот завопил. Почти сразу же морда слепого демона повернулась к нему. Я кивнул второму, и тот заорал изо всех сил. Морда дернулась в другую сторону. Теперь пришла очередь глупыша, и он не подвел. Три быстрых шага. Прыжок. Мой друг взлетел на загривок слепого демона и заголосил так, что даже у меня уши заложило. Морда демона дернулась вверх, а в следующую секунду я взвился в невыразимо длинном прыжке и поразил нежное горло твари прокачанным проникающим ударом. Слепая тварь по-детски хрюкнула, зашаталась и повалилась на бок. Глупыш едва успел отпрыгнуть в сторону, чтобы не быть раздавленным. Горло. Вот про какие байки охотников на демонов я вспомнил. Если сильно ударить демона по горлу, то его дыхание собьется, и он погрузится в крепкий сон. Байка оказалась правдивой, демон уснул. Нам же оставалось только дождаться окончания отведенного времени и присоединиться к тем, кто прошел испытание. Я поймал заинтересованный взгляд Прыгмига, но не обратил на него внимания. В тот момент меня накрыло радостной волной, я перешел на другую ступень и стал учеником Дулином. Даже золотой свиток не так порадовал, как накатившие ощущение счастья от завершения трудного дела. Душа требовала праздника, требовала отметить это так, чтобы всем демонам подземного мира стало жарко. Похоже, что это желание возникло у меня от Евгения. Интересно, все молодые люди его мира после сдачи экзамена отправлялись праздновать. Радость переполняла меня точно так же, как игристое вино золотой кубок в руках неаккуратного официанта. Во мне бушевало счастье и отчаянно требовало выплеска наружу. Тех монахов, которым не повезло сегодня, отволокли в лечебные покои, а нас, новоиспеченных дулинов, попросили убраться со двора и вернуться не раньше завтрашнего утра. Великое испытание для нас закончилось, зато оно началось для других, следующих уровней. Настоятель довольно доходчиво объяснил, что нам не следует видеть то, что нас ожидает в будущих испытаниях. Где-то он был прав, в следующем великом испытании нам предстоит преодолевать те же преграды, что и нынешним дулинам, поэтому вряд ли стоит их видеть сейчас, чтобы не приготовились к грядущим проблемам. «Брат Ни, а что мы будем делать?» — спросил растерянно глупыш. «Снимать дзюбон и бегать», само собой вырвалось у меня. Странный ритуал, его всегда нужно исполнять при переходе на следующую ступень. Я даже обернулся. Нет, мой друг и напарник не издевался надо мной, он реально поверил, что сейчас надо проделать так, как я сказал. Вот же доверчивый чудак, на будущее я сделал себе заметку, что надо аккуратнее обращаться со словами, иначе он попадет по своему легковерию в какую-нибудь передрягу. А с другой стороны, пора бы ему уже понять, чем я занимаюсь и присоединиться ко мне. Я устал скрываться, а дружеское плечо в монастыре всегда пригодится. Раскрою все карты и сделаю ему предложение, от которого он не сможет отказаться. Знаешь, сегодня мы с тобой отправимся в одно очень интересное место, где проведем ночь в увеселениях души и тела. Но учти, тело лучше не увеселять чрезмерно, а то утром только в позе драконьего наездника сможешь пройтись. И чтобы там ни произошло, не удивляйся. А если все-таки захочется удивиться, то сделай рожу кирпичом и внутренне офигевай, сказал я ему. Но куда мы пойдем? На улицу Цинь. Я не хочу по-маленькому, возразил глупыш. А ведь я всегда там только это и делаю. Брат Глу, когда ты увидишь, что я для тебя приготовил, то ты по-большому захочешь, хохотнул я и хлопнул его рукой по плечу. Весь путь до улицы Цинь глупыш пытался выведать у меня цель нашего путешествия. Пришлось даже прикрикнуть на него, чтобы сильно не доставал. Глупыш в такие секунды был похож на маленькую чихуахуа, юркую и любопытную. Прыгал вокруг и весело подтявкивал. Иногда даже подмывало дать ему пинделя, но я сдерживался, все-таки мы в ответе за тех, кого приручили. Вскоре мы остановились возле дома Жало и Закинь. Судя по открытым жалюзи и колыханию белоснежных занавесей, соклановки были на месте. «Напоминаю еще раз, ничему не удивляйся», — кивнул я и постучал условным стуком. Сначала три раза кулаком, потом два раза коленом и завершил ударом головы. «Теперь бежим», — спросил глупыш. «Зачем?» — не понял я. «Раньше так шутили, постучишь в дверь и убежишь», — широко улыбнулся глупыш. «Потом где-нибудь за углом стоишь и смеешься над недовольным жильцом». Я вздохнул, очень горько вздохнул, так как вряд ли что мог еще сделать в этой ситуации. Дверь тоже вздохнула, не слышно так, чтобы никого не напугать. Затем она взяла и распахнулась. Вот честное слово, взяла и распахнулась. На пороге стояло обворожительное жало, а за ее плечом маячила мордашка закинь. Дамы были невероятно сексуальны в своих шелковых кимоно с ящерками и змейками. Великий Сидж. Начало было жало, но потом споткнулась, наткнувшись на мои нахмуренные брови. «Ой, таки простите великодушно, братни, я совсем спрыгнула с пагоды ума и спутала вас с совершенно другим человеком. Того человека я вообще никогда не видела и даже ни разу не давала в долг, хотя он и мог бы сделать нам пару подарков. Кто это, братни? Что это за прекрасные создания?» – прошептал глупыш. «Ой, хер не прибыть с молодой друг!» – улыбнулась закинь. «Вам надоест этот товарищ, как хер ясен ху!» Я покачал головой. «Нет, драгоценные мои сестры, на сей раз нет. Это мой друг и соратник глупыш», — посторонился я, показывая его во всей красе. «Брат Глу, это жало и закинь». Глупыш тут же соорудил мудру внимание и вежливо поклонился, не отрывая взгляда от разреза кимоно жало. Та заметила его интерес и чуть подалась вперед, словно приглашая сломать глазки. Глупыш так громко сглотнул, что я испугался за его язык. Вдруг он его проглотил. «Вы так и будете держать нас на пороге или все-таки впустите в дом?» Задал я вопрос таким недовольным тоном, что даже почувствовал немного стыда за себя. «Ой вы, конечно же проходите», — посторонились прелестницы. «Только у нас таки немного не убрано, мы категорически не ждали в гости таких высоких гостей, а то бы мы и причесались, и припудрились, и даже соорудили кошерный ужин для таких красивых мужчин, как вы». Глава 17. На праздничном столе жизни всегда не хватает капусты. Хихитайская мудрость. Да все у них нормально было, дома, чисто, убрано, нигде нет ни капли крови. Даже не подумаешь, что зашел в дом к демоническим существам. А они продолжили атаку соблазнения на моего простоватого друга. То грудь выставит ненароком, то ногу обнажат выше колена. Вот же стервочки, так и норовят ожечь лукавым взглядом. Глупыш поплыл, прямо-таки пожирая соблазнительные формы глазами. Две затейницы так и норовили показать их в лучшем свете. Теперь я понимаю, что у Ясинху не было никакого шанса устоять против этих красоток. Да, он был ильгопином и умел многое, но вот противиться женским чарам могли не все. Вернее, все, но не всегда. Вернее, всегда, но все равно обламываются. В общем, я запутался в своих мыслях и решил поведать, с какой целью мы пришли. Девушки, я решил поведать, с какой целью мы пришли. У нас сегодня праздник, мы прошли великое испытание и сдали тесты на дулинов. Это очень хорошая новость, и сейчас у нас настроение погулять. Вы с нами? Жало и закинь переглянулись. Я видел, как уголки их губ поползли вверх. Красавицы повернулись и дружно кивнули. Я вытащил из волшебного пояса 5 золотых и отдал жало. Она поклонилась и выскользнула наружу. Закинь же помчалась на кухню и вскоре показалась оттуда с кувшином вина и небольшими кусочками тофу. Она точными движениями наполнила кубки на столе и пододвинула их нам. «Да сыст пока что маленький закуска и легкий аперитив», — мурлыкнула закинь, присаживаясь напротив глупыша так, чтобы он мог увидеть чуть больше того, что открывало поло кимоно. Я усмехнулся и поднял кубок. «Давайте же выпьем за двух бойцов, которые перешли сегодня на новую ступень». Кубки звякнули медными боками. Вино было терпковато на вкус и отдавало анисом. Глупыш выдул весь кубок одним махом. Похоже, что он даже не почувствовал вкуса вина. Он царапал глазами закини, кажется, уже успел совершить с ней пару половых актов в своих мыслях. «Херни, твой фройн смотрит так, словно хочет меня о чем-то спросить», — лукаво запнулась закинь. «Не стесняйтесь, хер Глу, возьмите меня прямо сейчас за руку и воткните в меня любой вопрос». Надо было видеть, как покраснел глупыш. Словно угли раздули в камине, так разгорелись его глаза. Закинь тем временем наполнила кубки, а глупыш снова выдул одним махом. Нет, если дальше пойдет таким макаром, то скоро он упадет в грозную стойку бесхребетной амебы, и я потеряю своего напарника до самого утра. Закинь, а не станцуешь ли ты нам? Ты же знаешь танец воля и разум. Вот давно я его не видел, подал я голос. Будь добра, станцуй. А майн гот, я не знаю, томно произнесла Закинь. Зато я знаю, раздалось от дверей. Мы таки станцуем вместе. Жало отложила продукты в сторону, схватила гучжин и ударила по струнам. Закинь легким перышком поднялась на ноги и присоединилась к движениям подруги. Музыка текла, как лесной ручей, а в такт ее переходом покачивались две прелестные девушки. Закинь то взмахивала руками, словно лебедиными крыльями, то пристукивала каблучками, перепархивая с места на место. Музыка влекла ее, управляла, она же заставляла припадать к полу и взмывать под потолок. Воля и разум, боевой танец, он создан как разминка перед основными упражнениями. Я видел, как шевелились губы Жало, которые безмолвно выводили слова о стальном драконе. В глубокой шахте, который год, таится чудище змей. Стальные нервы, стальная плоть, стальная хватка когтей. Он копит силы, лениво ждет, направив в небо радар. Одна ошибка, случайный взлет и неизбежен удар. Раздался громкий стук, эта челюсть глупыша грохнулась на пол. Он засмотрелся на танцующую деву и не смог справиться со своими чувствами. По всей видимости, они так возбудили его воображение, что монах полностью потерял голову и был готов идти за ними на край света. Девушки раскраснелись от резких движений. Их кровь закипела, клыки чуть удлинились, они сексуально посматривали на глупыша, еще немного и накинутся на моего друга. Вот тогда ему не поздоровится. Надо было срочно что-то предпринимать. Я метнул палочку для еды. Она пролетела бамбуковым сюрикеном между двух тел и ударила по струне гучжина. Музыка прервалась, девушки замерли в позах летящего дракона. «Ребята, я тоже хочу потанцевать. Думаю, что и брат глупыш не откажется. Давайте посетим какое-нибудь увеселительное заведение», — предложил я, когда глаза всех присутствующих обратились ко мне. «Я согласный, херни, и я», — захлопали в ладоши девушки. «Мы знаем потрясающее место. Вот только зря еды купили столько, жаль оставлять. Кому ее можно продать?» «Ничего, мы вернемся и продолжим праздник. Брат глупыш, эй, брат глупыш!» Потряс за плечо застывшего монаха. Он не отзывался, и я применил крайнюю меру, сказав заветную фразу. «Скажи, в чем сила, брат?» «Вправде», тут же откликнулся глупыш. «Кто сильнее, тот и прав». Он словно очнулся ото сна. Я улыбнулся и кивнул. «Идем, брат, нам нужно проветриться. Повеселимся, потанцуем». Глупыш посмотрел на себя, перевел взгляд на меня. «Мы так и пойдем в кимоно учеников. Вряд ли Бейте не одобрит такое». Я хлопнул себя по лбу, а ведь и точно. Какой добропорядочный монах будет напиваться в зюзю в кабаке? «Девушки-красавицы, а есть что у вас из гражданской одежды? Мужской одежды?» Мне очень не понравилось, с какой энергией они закивали. А уж когда принесли ворох разнообразных кимоно, пояса оби и штаны дзюбон, да еще и различных размеров. Глупыш удивленно смотрел на подобное богатство, а я взглянул на девушек и поспешил на выручку. Жало и Закинь портнихи, они занимаются пошивом одежды на дому. Весьма искусные портнихи, видишь, сколько всякой одежды наготовили. У девушек от кивания едва головы не отвалились. Они еще и улыбались так искренне, что даже я поверил. На миг, чтобы нас не смущать, девушки перешли в другую комнату. Мы переоделись. Я старался не думать о прежнем хозяине небесно-голубого кимоно, расшитого журавлями. Главное, что пришлось впору. Глупыш же надел черное, шелковое, с разводами алых языков огня. «Мы готовы», — позвал я девушек. «Чудесно, а мы как раз-таки вызвали медвежье такси», — прощебетало Жало, появившись в дверях. «Вызвали самое экономное, чтобы не тратить деньги понапрасну. Конечно, мы могли бы и прогуляться. Тогда вперед». Оборвал я речь Жало. На улице было свежо. К концу пути хмель слегка выветрился. Медвежье такси везло нас, чуть покачиваясь на колдобинах. Надо было видеть довольную рожу глупыша, который обнимал Закинь за талию и шептал ей все хокку, какие только знал. Так как он знал их мало, то к финалу поездки успел рассказать все по три раза. Закинь благодушно смеялась в ответ. Мы остановились возле небольшого заведения со странным названием «Лотос Сакуры». Я попытался представить, что имели в виду те, кто так называл ресторанчик, но не смог, а ломать голову не особенно хотелось. Внутри нас встретил запах ароматного риса, специй и жареного мяса. Добавьте к этому еще пряные нотки саке, и вы получите именно тот аромат, который скользил от столика к столику. Бамбуковые столы, бамбуковые стулья, бамбуковые фонари под бамбуковым потолком. Нас приняли, отвели в уголок, где можно было насладиться беседой и музыкой, льющейся из потаенных колонок. Пообещали, что скоро должны будут выступать живые музыканты. Я же благосклонно кивнул и сделал заказ. В этот момент я снова ощутил себя Сиджаром Грозным, разбойником, который мог заполучить все, что только захочет. Вскоре нам принесли рыбу, пельмени, сладкие рисовые шарики, клейкий пирог, лапшу и мясные рулетики. Все это благолепие венчала тыква с саке. Началось веселье. Саке лилось рекой, музыка звучала все громче и громче. Глупыш забыл о том, что монахам следует воздерживаться от всего и наслаждался жизнью. На нас поглядывали, но больше из-за двух красавиц рядом с нами. Пришли музыканты. Они заиграли неторопливые мелодии, напоминающие тягучий мед на вафлях. Я намекнул, что скоро будут танцы. Жало и Закинь отправились попудрить носики. Мы с Глупышом остались одни. «Как тебе отдыхается, Ик?» «Брат Глу», — спросил я у друга. Язык заплетался. «Да-да, заплетался. Мне раньше случалось выпивать в 10 раз больше и не в одном глазу, а сейчас, скорее всего, это новое тело еще не адаптировалось ко мне». Глупыш перевел на меня мутные глаза и расплылся в широкой улыбке. «Очень хорошо. Вот прямо очень. Скажи, брат Ни, вот как тебе удается быть таким крутым?» «Да ну, какой я крутой, скажешь тоже», — отмахнулся я от Глупыша. «Всего лишь оранжевое кимоно. Нет, ТВВ, это, вообще крут. Меня настоятель просил, чтобы я помешал тебе взобраться на гору при великом испытании, а ты, Ик, ты обхитрил его. И я тоже ни при чем. Вроде как я помешал таки тебе взобраться. Вот это признание стало для меня реальным откровением, так вот почему настоятель и старшие ученики смотрели с нескрываемым злорадством. Они хотели меня исключить. И Глупыш, я взглянул на него. Друг сидел и пялился на меня мутными рыбьими глазами. Ни в одном глазу не было ни капли сожаления. И он должен был меня предать, но не сказал этого. Хотя, фактически он и не предал. Знаешь, я бы не смог тебя, это, остановить. Ты мне как брат, которого у меня никогда не было. Я тебя уважаю, брат никто, проговорил Глупыш. Давай, выпьем. А давай, кивнул я. Стопки глухо столкнулись и отправили содержимое в наши внутренности. Глупыш выдохнул. Нет, все-таки ты крут, брат Ни. Ты не боишься. Ты не боишься никого. Ты легко ввязываешься в бой за свою правоту. А вот я. Я ни разу не дрался. Вот это заявление. А как же все тренировки и становление бойца? Я так и спросил. Брат Глу, а как же все тренировки и становление бойца? Зачем тебе это? Все потому, что я боюсь боли. Очень сильно боюсь и стараюсь всеми силами ее предотвратить. На тренировках. Там это, там все не по-настоящему. Да как не по-настоящему? Разгорячился я. Там порой и монахов убивают. Ну, я стараюсь держаться подальше. Поэтому и был недоволен, что ты меня, это, вытащил в ученики. Я хотел быть слугой и научиться защищаться издали. А ты, как ты можешь так защищаться и нападать, чтобы старшие ученики тебя возненавидели? Все дело в том, что монахи, прежде чем напасть, орут название удара. Ну не дураки ли? Пока они прорутся, я уже подготовлю защиту и контратаку. А иногда даже успеваю атаковать прежде, чем они нападут. Орать название приемов – это дурь и глупость. Эх, мне бы так научиться. Вот бы тогда я не боялся драться. Мутные глаза были правдивы. Я уже научился различать ложь. Немного, но научился. Как раз в это время по ресторанчику прошлись мои соклановки. Находящиеся внутри мужчины проводили их взглядами. Мне пришла в голову одна идея. Значит, боишься боли? Тогда давай выпьем за наших дам, которые возвращаются дарить нам радость. Глупыш оглянулся, увидел Жало и Закинь. Улыбка сама собой вынырнула на поверхность. Он вскочил и провозгласил. За женщин настоящие монахи всегда пьют стоя. Монахи никогда не пьют, подмигнул я ему. Никогда, но за женщин только стоя, сказал он и махнул стопку. Мальчики, «Вы очень сильно за нас скучали», – прощебетала Жало. «Было немного скучно. Девчонки, а не хотите потанцевать?» – спросил я. «Не откажемся», – кивнули они разом. «Брат Глу, потанцуй с нашими красотками», – предложил я. «А ты? Ты не пойдешь с нами?» – спросил глупыш. «А я пойду тоже», – попудрю носик, – ухмыльнулся я в ответ и подмигнул красоткам. «Девчонки, не принимайте излишне активное участие в танце. Дайте глупышу показать себя во всей красе». Глупыш отправился на небольшой танцпол, а я же пошел притворять свою идею в жизнь. Как говорил кто-то известный, страх лечится только страхом. Вот мне сейчас и надо было напугать глупыша так, чтобы он поборол боязнь боя. Сначала я подошел к трем мужчинам возле выхода и заявил, показывая на глупыша: «Ребята, вон тот лысый придурок сказал, что сможет победить вас с одной левой. Он сказал, что его боевое искусство сильнее, а вы будете обоссаны и выброшены из ресторана». Девушки тоже подтвердили его слова. «Что?» — вскочили сразу трое. «Да мы сейчас порвем его на куски. Не сейчас, а в конце танца, пусть он не знает, что его ожидает. И это, ребята, выпивка за мой счет, если победите». Подмигнул я и отошел. С такой речью я подошел еще к трем столикам. Все мужчины были явно недовольны отплясывающим глупышом. Я же уселся у барной стойки и заказал еще одну тыкву саке. Вечер переставал быть томным. Как только начали стихать нотки музыки, сразу же 10 человек отправились добывать себе выпивку. Сначала глупыша толкнули, потом ударили. Жало и Закинь поискали глазами меня, но я только покачал головой. Они поняли, что я имел в виду, когда попросил принимать не очень активное участие в драке. Все-таки сообразительные мне попались соклановки. Молодцы. Глупыш сначала отошел, опустив глаза. Он выглядел растерянным и подавленным. Только что он танцевал с двумя красивыми девушками, а теперь он был самым несчастным человеком на свете. Ему отвесили оплеуху, и новоиспеченный Дулин закрылся, уткнулся в ладони. Нападавший схватил за талию Жало и притиснул к себе. Девушка, способная изменить ему лицо за пару секунд, испуганно вскрикнула. Глупыш все так же закрывался от опасности. Вот же трус. Казалось, что моя идея провалилась, но когда один из мужчин расхохотался и ущипнул за попу Жало, глупыш вскинулся. Мужское начало в нем пробудилось. Он вспомнил, что является не только носителем штанов, но и владельцем содержимого он их. Мужчина должен заступиться за женщину. «А ну отвалите, гнусные ублюдки!» — вскрикнул глупыш. «Оставьте нас в покое, или я». Он получил еще два удара, но третий уже блокировал и ударил в ответ. Ударенный упал, прихватив с собой еще двоих. Нападавшие на несколько секунд остолбенели. Они явно не ожидали ответа от нахального выскочки. Стойка драконьего наездника удалась глупышу не с первого раза, но он все-таки справился с ней и выпустил воздух. Ртом. Девчонки, которые могли за 5 секунд справиться со всеми 10 мужчинами, отошли в угол. На танцполе остался только глупыш и 10 здоровяков. Глупыш застыл в эффектной позе. Он смотрел прямо перед собой и одновременно видел всех. На его лице поселилось умиротворение и покой. Ладонью левой руки он обхватил кулак правой и сжал так, что хрустнули косточки. «Глупыш готов. Бей его!» — крикнул я, изменив голос. «Точно! Бей!» — заголосили мужчины, кинувшись в бой одновременно. Первый прыгнул на глупыша в боевом прыжке поющей обезьяны, норовя поразить с разворота челюсть пяткой. Глупыш перехватил его в воздухе и бросил на пол. Завершающим ударом ступня обрушилась на челюсть мужчины. Уши резанул противный хруст. Блок прямого удара второго нападающего и тут же проникающий удар в горло. Снова мерзкий хруст. Третий получил такой апперкот, что с запрокинутой головой отлетел на пару метров и рухнул под ноги Закинь. Девушка с милой улыбкой пнула его в челюсть. Сильно пнула. Четвертый напал со спины. Глупыш поставил блоки ударом, которые должны были прийтись по ушам, и ударил головой назад. Нападавший выхватил бритым затылком в нос. Кровь веером вырвалась наружу. Пятый попытался пройти прямым в челюсть, но глупыш сделал шаг вперед и чуть пригнулся, чтобы рука прошла над плечом. Он захватил руку, два раза ударил мужчину в висок и кувыркнулся через падающего. Снова хруст, и рука осталась лежать в неестественно вывернутом положении. Шестой ударил ногой глупыша в живот. Мой друг поймал стопу и дернул на себя, заставив мужчину сесть почти на полный шпагат. Наступив на колено, Монах вывернул ногу в обратную сторону. Седьмой получил сначала локтем в челюсть, потом коленом в лицо. Брызги крови попали на лежащих. Завершающим ударом стал удар ребром по шее. Восьмой вытащил нож, но глупыш выставил низкий блок и два раза ударил в лицо, оглушая противника. Повернуть кисть было делом половины секунды. Нападавший взвыл, когда нож воткнулся ему в бедро. Выть пришлось недолго, удар с разворота отбросил восьмого в пучину беспамятства. Девятый согнулся от удара прямой ноги точно по солнечному сплетению. Локтем по позвоночнику глупыш отправил его к остальным лежащим. Десятый встал сначала в боевую стойку, но стоило окровавленному глупышу двинуться в его сторону, как мужчина тут же заорал и бросился прочь. Он бы так и убежал, если бы, а нет, так и убежал, голося что было силы. Я не стал ему препятствовать. Глупыш снова встал в стойку драконьего наездника и с шумом выпустил воздух. Вроде бы ртом. Сколько с нас? Повернулся я к бармену. Постарался улыбнуться так, чтобы было ясно, мы можем заплатить только за себя. За все 5 золотых монет, ответил тот. Сколько? Поднял я бровь. Я плохо расслышал, может быть вы скажете моему другу. 2 серебряных, только уходите, буркнул бармен. Я бросил на стойку монеты и махнул рукой своей банде. Медвежья повозка ждала нас у входа. Мы голосящей бандой пронеслись по ночным улицам Мозгова. Уже дома я рассказал глупышу о своей миссии по уничтожению низших богов. Он не удивился, только ответил. А я с самого начала знал, что с тобой все не так просто. Ты вступишь в мой клан? Спросил я, видя, как напряглись Жало и Закинь. Они были готовы кинуться на глупыша, если тот не согласится. Глупыш помедлил, потом улыбнулся. Я знаю, что это ты послал тех ребят в баре. И, спасибо, я уже не боюсь боли, брат Сиджар. И за это я очень тебе благодарен. Если дальше будет так же весело, то я согласен. Жало и Закинь выдохнули. Брат Глупыш, дальше будет только веселее, ответил я. Глава 18. Не боги делают палочки из бамбука. Хихитайская народная мудрость. Вечеринка продолжилась еще с большим азартом, чем проходила. На радостях я даже угостил пришедших на шум полицейских целой тыквой добротного саке и небольшим звенящим мешочком. Они посмотрели на нас, на тыкву, на мешочек в своих руках и пожелали приятного вечера. Приятного вечера. Пожалуйста, не шумите сильно, а то соседи могут пожаловаться и нам придется зайти еще раз. Ой вы, таки заходите, доблестные представители закона, откликнулась Жало. Мы как раз войдем во вкус и даже создадим немножечко шума. Хорошо еще, что полицейские не заметили соблазнительного облизывания губ Закинь, а то бы поняли, что Жало имело в виду. Полицейские попрощались и двинулись к своим скоростным страусам. Глупыш показал им вслед мудру отрицание, чем вызвал улыбку на девичьих лицах. Хер Глупыш, как ты мужественно сегодня бил тех дунков, мы даже немножко увлажняться на лбу и в других местах, промурлыкала Закинь. Это где же? Пьяно спросил гордый собой Глупыш. Под мышками, ответил я за девушек и налил еще саке. Поднимем же кубки за нашу доблесть и храбрость. Да-да, и за мужественность, и за дам. Парам-пам-пам, добавил Глупыш. Монахи пьют за дам стоя. Увы, мой храбрый друг не рассчитал своих сил и, после целого кубка, плавно опустился на подушки и захрапел. Тапочки горделиво сползли с его ног. В своем черном с алыми языками пламени кимоно он напоминал ночного разбойника, отсыпающегося после трудной ночи. «Майн гот, как же Херглу миленько сейчас выглядит», – прощебетала Закинь. «Так бы и продать его в подземный мир». «Да что же ты такая?» – спросил я. «Соклановцев продавать нельзя, а во!» Подсела ближе Жало. «Ой, а что таки с соклановцами можно делать? Им можно продать остатки еды. От нее так вкусно пахло жасминовым маслом. И сама она была такой соблазнительной. Похоже, что у меня уже в мозгах поселился гуляй-ветер, плюющий на все нормы морали и какающий на все ограничения. Как-то два этих фактора соединились и заставили меня произнести, что можно делать. А вот я могу показать. Даже обоим. Обе не отказались от демонстрации действий с соклановцами и проводили меня в спальню. Я был на высоте. Потом был ниже. Потом пару раз сбоку, а в конце вообще каким-то образом оказался на потолке. Но было приятно. Так приятно, что на потолке я и уснул. Думал ли я о черной лисе? Конечно же нет, мне было не до этого. Угрызение совести и сгорание от стыда я оставил на завтра. Когда у мужчины кровь отливает от мозга и приливает к другому органу, он становится менее морально устойчив к соблазнам. А вообще, не ваше это дело. Вот, нашлись тут читатели морали. И не надо делать вот это вот фи, были бы вы на моем месте. Хотя, мне порой почему-то казалось, что это Евгений завладел моим телом, как делал во время боевых стычек. Разбудил меня солнечный зайчик, который ни с того ни с сего начал отрабатывать проникающий удар в мое лицо. Я отмахнулся, попал по мягкому телу, пощупал это тело, убедился, что оно не мое, хотя и весьма соблазнительное, и открыл глаза. Прелестницы спали возле меня в том, в чем пришли в этот мир. Я тоже был без одежды. Голова гудела так, как будто она была огромным гонгом и в нее только что ударили колотушкой. Я с кряхтением оделся в свое монашеское кимоно, разбудил девушек и отправил их готовить чай. Хотелось отведать такого, чтобы голова прояснилась, поэтому я заказал пуэр. Когда вошел в гостиную, то увидел брата глупыша спящего в самой беззастенчивой позе, закинув правую ногу за голову и пуская слюни в лужицу на подушке. Не знаю, что ему приснилось, но он явно бушевал во сне. Одна подушка лежала разодранная пополам, а еще две висели на подоконнике. Возможно, глупыш снова переживал недавний бой. «Вставай, Соня! Вставай, а то бейтень тебе бамбуковыми палочками глаз на одно место натянет!» Пнул я друга, левый или правый. Послышалось из-под ноги. «Коричневый и на макушку», — ответил я, снимая подушки с подоконника. Глупыш поднялся, потер бритую голову и оглядел себя. «Почему я в одном нижнем белье?» Наш герой-глупыш ночью был весьма страстен, подала голос Жало, входя в комнату с чайником. «Я-я, мы от него еле-еле уползать в Бундесвер», в тон ей заметила Закинь, в чьих руках была деревянная подставка с пиалами и небольшими полосками ягодного зефира. Я с трудом сдержал смешок. Девушки церемонно поставили чайные принадлежности на стол и скорчили умильные рожицы. Глупыш тут же укрылся одеялом. Он переводил глаза с одной девушки на другую, а те невинно хлопали ресницами и откровенно зевали. «Что? Я? С обеими?» — спросил глупыш. «Ви очень сильный шалун, а когда мы устали, то ви еще хотели бежать на улицу и ловить гейш», — кивнула с серьезным видом Жало. «Но потом, хер глупыш, все-таки разрешили нам отдохнуть и занялись в 14-й раз любовными утехами», — подтвердила Закинь. Цыплячья грудь глупыша по-орлиному развернулась. Он с гордостью посмотрел на меня, а я в ответ поджал губы и покачал головой. «Завидую тебе, брат глупыш, какой же ты, оказывается, а с виду и не скажешь. Завидую, брат Ни, то есть брат Сиджар Грозный, да я так счастлив, что ты меня взял в клан, да я такого никогда не испытывал, да я за тебя, да я за вас», — вскочил глупыш в порыве чувств. «Потом, все потом, сейчас нам надо вернуться обратно в монастырь, а то нас могут хватиться», — напомнил я радостному глупышу. «Да-да, конечно, а ты, брат Сиджар, смог ночью насладиться объятиями дев?» — лукаво спросил глупыш. «Нет, ты даже приблизиться надал». Начал отпинываться и брыкаться, вздохнул я в ответ. «Вот поэтому ты такой злой». Покровительственно похлопал меня по щеке глупыш. «Позанимался бы ночью любовью, глядишь и подобрел бы. Да уж, ты сейчас прямо как низший бог, такой же горделивый и высокомерный». Пришлось мне чуть остудить пыл друга. «О, майн гот, а ведь мы чуть забыли сказать самую главную вещь, нас пригласить участвовать в модном показе, который устраивает бог урод. Шоу будет в театре «Родня», — спохватилась Закинь. «Так вы же портнихи?» — с недоумением спросил глупыш. «Таки иногда мы подрабатываем моделями», — сказала Жало. «Вот сейчас думаем, принять приглашение или отказаться. Обещают неплохой гешефт». Я отхлебнул чай, пахнущий весенней землей. В голове появились наметки плана действий, но надо было еще уточнить некоторые детали. «Скажите, а вы должны быть одни или с вами можно прийти слуге?» — закинул я удочку. «И когда это будет?» «Ну», — протянула Закинь, — «нам нужен будет один слуга, который понесет сумки с косметикой. А шоу состоится через 2 дня.